Войдя в кабинет Зарина, я на долгие минут 10 застыла без движения, вдумчиво созерцая появившуюся на стене композицию из журнальной вырезки и конфетной коробки. Конечно, должной торжественности не хватает, но все же. Вернувшийся из архива, где он договаривался о моей работе гном, застал меня копирующий позу и взгляд моего героя. Прищур все никак не удавался. Ну, никак. Зарин осторожно обошел меня вокруг и тихонько позвал. «Миледи?» «Хм?» «Все в порядке. Архив вам откроют и дадут ключи. Занесете, как закончите». «Благодарю». Я изобразила короткий рубленый кивок и с тревогой покосилась на портрет. «Похоже, нет?» «Вроде похоже». «Так, а это еще что за новая папка?» «Вчера ее не было». «Ну-ка». «Ага!» «Что это?» Прошипела я, обвиняюще тыкая пальцем то в гнома, то в стопку листов, исписанных убористым и четким почерком моего околдованного шефа. «Протоколы!» – прошептал Зарин и, попятившись, наткнулся на стул. «Уй! Протоколы допроса!» «Какого такого допроса?» «Ночного!» Гном-предатель, чувствуя, что я его вот-вот раскушу, пятился все дальше. «Ночного допроса!» Капитан Гражданочек допрашивал. «Гражданочек!» От еле сдерживаемого гнева у меня потемнело в глазах. «Дриадской национальности!» «Их самых!» Зарин часто закивал. «Всю ночь допрашивал, без сна и отдыха!» «Утомился, наверное», — язвительно посочувствовала я. «Ну-ну, и как только справился один! Какие жертвы во имя правосудия, подумать только!» Чувствуя, как вместо членораздельных слов в горле моем зарождается глухое рычание, я резко развернулась на пятках и проследовала в архив, не оглядываясь и печатая шаг. Кровь моя кипела. Нет, ну это уже наглость. Мало того, что он в открытую допрашивает, ха, теперь это так называется, всех этих развратниц, так еще и документирует всю эту мерзость. Какое неприкрытое издевательство над благородным званием слуги закона. Опошление самой идеи правосудия. Да за это мало сорвать погоны вместе с мундиром, да. И сломать церемониальный меч о преступную голову. За такое расстреливать надо. А прежде устроить публичную порку и кастрацию. Проклятие. Ну как, скажите мне, как он мог? Мой долг мне абсолютно ясен. Я сама своими руками накажу этого предателя. Непременно, да. «Поговорил?» — с тревогой вопрошал Зарин. «Кальмар жив?» Уж больно мрачным выглядел капитан. К тому же дышал тяжело, зыркал вокруг себя бешеным волком, скалил зубы и что-то тихо нашептывал. «Жив и на свободе. Пока!» — сурово ответствовал энчичекист. Но я ему еще задам несколько важных вопросов. Но не здесь и не сейчас. Ответ эльфа Зарину не понравился совсем. Особенно после утреннего общения с Нолвенде. Она, конечно, одобрила гномью импровизацию из репродукции и коробки от конфет вместо рамки, но выглядела и разговаривала ничуть не лучше, чем ее напарник. Тут уже непонятно, кого вызывать, коллег из областного НЧЧК или сразу скорую психиатрическую помощь. Но ведь так не бывает, чтобы эти двое сошли с ума одновременно. Или бывает? «Что теперь станешь делать?» Осторожненько поинтересовался Зарин у беспокойно мечущегося от стены к стене Эрина. «Надо посидеть, подумать, проанализировать полученную информацию. Уступишь мне свой стол?» Идея Зарину пришлась по душе. Главное, чтоб невменяемый эльф меньше к начальству шастал. «Конечно, никаких проблем. Хоть весь кабинет», — согласился тут же он. «А я пойду погляжу за обстановкой на празднике». «Вот это верно», — оживился капитан. «За народом надо следить. Мало ли что. Вдруг теракт». «Махал с тобой», — охнул гном. «Не приведи эру. У нас таких ужасов не бывает». «Если утратить бдительность, то будут», — наставительно заявил Эрин и прочитал маленькую, но эмоциональную лекцию о важности профилактической работы в народных массах. В итоге Зарин счел за счастье сбежать из собственного кабинета, куда глаза глядят. Бедному гному пришлось идти прямо к Сулейме, чтобы накапало чего-нибудь успокаивающего. Нервы его были на пределе.